Новые трубки. Вместо послесловия. Автор познакомился с Номоконовым 7 лет тому назад, когда в газетах «Красная звезда» и «Комсомольская правда» появились маленькие информации о необычном подарке бывшему снайперу. Вскоре из Шилкинского райкома партии сообщили, что в адрес Номоконова непрерывным потоком идут письма, что очень занятый на стройке бригадир не успевает отвечать на запросы из различных уголков страны, на письма сослуживцев и совсем незнакомых людей. Товарищи попросили прислать кого-нибудь из отделения Союза писателей. «Разные дают нам задания», — сказал ответственный секретарь отделения Никонов, подписывая командировочное удостоверение. «Кажется, придется побыть некоторое время в роли секретаря у почетного солдата. А, в общем-то, любопытно. И, пожалуй, сюжет». Таежное село Нижний Стан. Длинный ряд новеньких домиков. Строгает доску небольшого роста человек с раскосыми внимательными глазами. Во рту огромная на полстакана табака трубка с блестящими колечками на мундштуке. Номоконов. «Здравствуй!» — протянул руку бригадир плотников. «Подсобить явился. Я в райком звонил. Помощника для одного дела требовал. Заходи в дом, присаживайся там. Читай». Большая кипа писем высилась на столе у бригадира плотников. Я взял первое. «Мы прочитали в газете заметку о подарке вам, бывшему снайперу, уничтожившему в годы войны больше 300 фашистских захватчиков. Родители хорошо помнят, что творили в нашем городе фашистские насильники и палачи. Деды говорят, что при встрече с людьми, на груди которых есть боевые ордена, мы должны приветствовать их, благодарить за освобождение. Спасибо вам за то, что вы истребляли фашистов. В нашем отряде 26 пионеров. Мы проводим большую работу. Напишите нам, как вы стали таким героем-солдатом. Расскажите, как живете сейчас, что делаете, и, пожалуйста, пришлите свою фотокарточку. Щербина Захарченко Бакуленко, учащийся 34-й школы, город Винница». Вечером Семен Данилович пояснил, почему ему потребовалась столь необычная помощь. «Своим людям отвечаю помаленько, ребятишкам диктую. А на это как?» — протянул он перевод письма из Гамбурга. «Может, на его трубке была отметка о смерти моего сына Густава Эрлиха?» Бросились в глаза строки. Номоконов перенес на новую трубку отметки о своих жертвах. Молился ли человек со столь большими заслугами? «Отвечать было начали», — протянул Номоконов листки из школьной тетради. «Сын Прокопий взялся. Техник лесничий теперь, грамотный. Все знает про меня, всю жизнь. Однако писал-писал, а потом бросил. Долго надо вразумлять, — сказал, — некогда». Вот что написал Прокопий Номоконов под диктовку отца. «Вполне возможно, уважаемая женщина, что на трубке, которую я курил на фронте, была отметка и о вашем сыне. Не запомнил всех грабителей и убийц, которые пришли с войной и которые оказались на мушке моей винтовки. И под Ленинградом беспощадно уничтожал фашистских гадов. Если бы своими глазами увидели вы, немецкие женщины, что натворили ваши сыновья в Ленинграде, прокляли бы их. Для сведения, в Ленинграде есть Пискаревское кладбище. От рук ваших сыновей погибло около 1 000 000 ленинградцев. Нет, я не готовлю мстителей. Ударник коммунистического труда в совхозе — это совсем не страшно. Молиться мне зачем? Свои грехи пусть замаливают люди, на совести которых преступления. Есть такие в Западной Германии. Они приказывали истреблять узкоглазых варваров, уничтожать коммунистов, политических руководителей нашей армии. Вы сорвали хотя бы один такой приказ? Что делали вы в годы всеобщего смятения? Цветы бросали под ноги сыновей, отправляющихся громить нашу советскую родину? А я видел в Германии немецкие антифашистские листовки. освобождал из тюрем ваших рабочих, разговаривал с немецкими коммунистами. Значит, не всех обманул Гитлер. Война наказала вас жизнью сына, который захватчиком пришел в Ленинград. В борьбе с фашистскими гадами я получил много ранений. Думаете, мне нужно было лить кровь в борьбе с вашими сыновьями? И вот теперь снова недобрые вести идут из Западной Германии в мой дом. Радиоволны доносят. Опять зашевелились недобитые понтачи-генералы. Сборище устраивают. Польскую землю делить собираются. На Советский Союз замахиваются. О новых сражениях мечтают. Неужто они опять обманут матерей? Вставайте против поджигателей войны. Наше правительство верно говорит. Надо кончать с вооружением, крепко наладить дело мира. В старину, когда заканчивались сражения, люди заключали мир. А в знак такого дела менялись курительными трубками. Старики-тунгусы так рассказывали. Мы, строители совхоза в Нижнем Стане, можем прислать свои курительные трубки. Следы многих тысяч капелек пота, пролитого для счастья трудящихся всего мира, такие отметки вы могли бы разглядеть на них. — Не поймет, — сказал Намаконов. — Так, думаю, что надо издалека начать, чтобы знал человек, как раньше жили-кочевали. Потом колхоз ставили. Сказать, почему я за винтовку взялся, как первого фашиста завалил, почему снайпером-солдатом сделался, сколько домов поставил после войны, сколько сил отдал другим народам. Только долго про это. Махнул рукой Прокопий, в лес побежал. Володька, старший на ферме, тоже шибко занятый. Али Михаила возьмем, который в ракетчиках. Когда виделись о селе, все время спрашивал про новые дома. Однако строгий парень, острый, грамотный, шибко любит свою землю. За братские народы беспокоится. Кругом глядит. Попробуй, сунься с войной. Потом спрашивай, за что ударит Мишка. Хорошо расскажет. Быстро, сам. Прочитал заграничное письмо. Отвечай, говорит отец, про нашу землю скажи, про меня предупреди. И все. Тоже побежал. Некогда. Ему что, вроде бы просто. А мне как? Через несколько дней мы надолго ушли с Намаконовым на охоту в тайгу. Здесь в совместных скитаниях и подружились.